Внутреннее положение в государстве было крайне напряженным. В Италии шайки разбойников терроризировали имущее население. В Галлии в 177 году бывший солдат Матерн организовал целую армию из беглых рабов и дезертиров. С ней он опустошал не только Галлию, но и Испанию, нападая даже на крупные города. Движение Матерна шло под лозунгом защиты всех угнетенных. Вступая в город, его люди разбивали тюрьмы и выпускали заключенных на волю. В конце концов Матерн, разбитый в Галлии, задумал смелый план. Переодетый, он пробрался со своими сторонниками в Рим, намереваясь убить Коммода и захватить верховную власть. Но заговор был раскрыт из-за измены. Последовали новые массовые казни. И на этом общем фоне Коммод продолжал свои сумасбродства. Дело дошло до того, что император стал публично выступать гладиатором в цирковых боях и поселился в казарме. Тогда не выдержала даже придворная камарилья. В 192 году возник новый заговор во главе с префектом Эмилием Летом и при участии «боголюбивой христианки», слова в кавычках, Марции. 1 января 193 года император собирался вступить в должность консула в костюме гладиатора, но в ночь перед этим ярким зрелищем его убили в гладиаторской казарме. Примечание. Ковалев. История Рима. Курс лекций. Древние историки время и личность Коммода характеризовали как самое позорное в истории Рима. Юлий Капитолин о нем писал, цитата, «Сын столь безупречного государя отличался такими нравами, какие чужды даже любому учителю гладиаторов, любому актеру, любому из тех, кто выступает на арене, наконец, любому человеку, в котором, как в помойной яме, соединены всякая грязь и преступление. Многие говорят и так, что Коммод вообще плод преступной любви, ведь хорошо известно, что в Кайоте Фаустина, жена Марка Аврелия и мать Коммода, выбирала себе любовников из матросов и гладиаторов». Примечание. Капитолин Юлий. Жизнеописание Марка Антонина, философа. В сборнике «Властелины Рима. Биографии римских императоров. От Адриана до Диоклетиана». Другой древний историк Эли Лампридий приводил чудовищные деяния этого изверга и извращенца. Цитата. С самого раннего детства Коммод отличался постыдным поведением, был бесчестен, жесток, развратен, и уста его были осквернены и обесчещены. Всех наиболее честных людей он прогнал от себя, либо самым оскорбительным образом, либо предоставляя им самые унизительные должности. Войну, которую отец его, Марк Аврелий, почти закончил, он прекратил, приняв требования врагов, и возвратился в Рим. Вернувшись в Рим, он отпраздновал триумф, причем посадил в колесницу позади себя своего любовника Саотера и, поворачивая голову, часто целовал его на виду у всех. То же самое делал он и в оркестре. Пьянствуя до рассвета и расточая средства Римской империи, он по вечерам таскался из кабаков в лупанары, публичные дома. Для управления провинциями он посылал либо соучастников своих позорных дел, либо людей, рекомендованных этими соучастниками. Сенату он стал до такой степени ненавистен, что и сам, в свою очередь, начал жестоко свирепствовать на погибель этому великому сословию и из презренного превратился в жестокого. Префекты Притория, видя, что Коммод вызывает к себе такую ненависть из-за Саотера, самовластие которого стало для римского народа невыносимым, ловко выманили Саотера из дворца под предлогом участия его в священнодействиях. Затем, когда он возвращался в свои сады, они, подослав тайных агентов, убили его. Перенний, хорошо изучивший Коммода, нашел способ самому сделаться всесильным. Он посоветовал Коммоду предаться наслаждениям и возложить все труды правления на него, Перенния. Коммод с радостью принял это предложение. Руководствуясь таким правилом жизни, Коммод безумствовал во дворце на пирах и в банях вместе с 300 наложницами, которых он набрал из матрон и блудниц по признаку красоты, а также с 300 взрослыми развратниками, которых он собрал из простого народа и из знати, насильно и за деньги, причем дело решала их красота. Иногда, одевшись в платье служителя при жертвоприношениях, он совершал заклание жертв. Он сражался на арене среди своих спальников, как гладиатор, пользуясь тупыми рапирами, а иногда и отточенными мечами. Между тем Пиреней распоряжался всем полновластно, кого хотел, убивал, очень многих грабил, не считался ни с какими законами. Захваченное имущество присваивал себе. Сестру свою, Луцилу, Комод сначала сослал на Капреи, а потом убил. Прочих сестер своих он, как говорят, изнасиловал. Не избежала его объятий и двоюродная сестра его отца. Одной из наложниц он дал имя своей матери. Уличив свою жену, Брутию Криспину, в прелюбодеянии, он прогнал ее от себя, затем сослал, а впоследствии убил. Иногда он приказывал осквернять у себя на глазах даже своих наложниц. Он дошел до такого позора, что сам отдавался молодым людям. В это время был убит также, будто бы разбойниками, Клавдий, сын которого вошел когда-то к Комоду с кинжалом. Было убито без суда много других сенаторов, а также несколько богатых женщин. И в провинциях некоторые люди, подвергшись ложным обвинениям в каком-нибудь преступлении со стороны Пиренния, причиной послужило их богатство. Лишились имущества или даже были умерщвлены. Тем, на кого не было никакой возможности возвести ложные обвинения, ставилось в вину то, что они не пожелали записать в свои завещания наследникам Коммода.